До полка добрались без приключений. Выгрузились и прокрались к заброшенным домам, стоявшим метрах в 20 от трассы. «Док, давай на чердак этого дома. Оттуда стрелять удобнее будет. Я в соседний дом. Второй КАЗ в кювет на ту сторону дороги. Работаете только по команде. До этого сидеть тихо». Мы разбежались по позициям. Забравшись на чердак, я осмотрелся. В нескольких местах был сорван и проломан шифер. Нашел удобную позицию, скинул рюкзак и приготовил гладкоствол. Зарядил. В патронтаж на прикладе сунул еще 6 пулевых и отложил ружье в сторону. Рядом положил АКМ, выложив 2 спарки магазинов перед собой. Еще раз осмотрелся. Лежать удобно. Но если начнут работать в ответку, из меня сделают решето. Решил поискать, чем укрепиться. Печная труба наполовину разрушенная. Она еле держалась на остатках кровли. Пнул ее несколько раз. «Это первый. Док, ты там чего буянишь?» «Да бруствер себе оборудовать небольшой решил. А то нашпигуют меня тут сквозь шифер». «Давай уже шустрее и тишину обеспечь. Пара минут тебе на обжить позицию». «Понял». Я быстро перекатил куски трубы на свою позицию. Получилось, что я расположился в середине чердака, и со стороны улицы меня практически не видно, в зияющие дыры крыши. В моем секторе было метров 20 дороги. Нормально. Если что, спрыгну вниз и буду палить из-за угла дома. «Это док, я на позиции, готов». «Это первый, принял. Всем наблюдать. Огонь только по моей команде». Наблюдение наше затянулось примерно на час, и только спустя это время на трассе показалось 3 бронетранспортера и 2 грузовика. Они на большой скорости пронеслись в сторону города. «Это КАЦ. Мы вроде этот грузовик на ЗКП видели. Что скажешь, док?» «Вроде похож. Они что, свою связь с ЗКП, что ли, сняли?» «Это первый, тишина в эфире». Еще через полчаса послышался шум приближающихся машин. «Это второй. Вижу хаммер и грузовик». «Это первый, принял. Приготовились. Я снимаю водителя с хаммера. Док, работай по грузовику. КАЦ и второй, работаете только по команде». «Принял». «Понял». Когда водитель хаммера клюнул носом вперед и машина остановилась, чуть было не слетев в кювет, ехавший сзади грузовик притормозил, тем самым дав мне время прицелиться под капот. «Док, работай!» Я выстрелил 2 раза в район двигателя, 3-й раз в дверь, предположительно по водителю. Появившееся марево над нагретым стволом не давало хорошо прицелиться. И я выпустил куда-то по кабине оставшиеся 2 патрона. Откинул мурку и схватился за АКМ. Из кузова начали высыпаться бойцы. 1, 2, 4, 8. «Твою ж мать! Где же вас хоронить-то?» — подумал я, отстреливая по 2-3 патрона по целям. Несколько натовцев успели сигануть в кювет. Остальные спрятались за машиной и открыли беспорядочную стрельбу. Я заметил, как в ткани кунга изнутри кто-то ножом сделал дыру и высунул ствол пулемета. Я перекатился, схватил мурку и быстро дослал 5 патронов. Пулемет уже гулко ухал по первому этажу дома, когда я прокрался к соседней дыре в кровле и выстрелил 5 раз подряд в район вспыхивающего пламегасителя. Бросил ружье, перебежал на прежнюю позицию и уже оттуда увидел безвольно висевший пулемет стволом вверх. «КАЦ, второй! Зачищайте кювет и поднимайтесь к машинам! Док, спускайся и помогай, я прикрываю!» — услышал я в рации. Я схватил АКМ, мурку за спину, спустился и начал потихоньку обходить дом. Получалось, что я выхожу в тыл к машинам. Прокрался в кювет и, чуть приподнявшись над дорогой, увидел 3 бойцов, укрывшихся под грузовиком, которые уже активно обстреливали мою позицию на чердаке. Хорошо прицелившись, я выпустил несколько коротких очередей по противнику, стараясь попасть по ногам. Со стороны кювета, где были Сашка и Борис, услышал несколько длинных очередей. Я присел и, меняя магазин, заорал: «Do not move! Stop shooting!» Раздалась еще пара выстрелов, и я услышал. «Please do not shoot!» «On the ground with hands being held!» ответил я, также продолжая орать. «Please do not shoot!» повторил стонущий голос. Из кювета показались головы Сашки и Бориса. Сгруппировавшись, держа оружие на уровне глаз, на согнутых в коленях ногах, они короткими шагами быстро приближались к машинам. Глядя на них, я подумал. Все-таки Димкины уроки на пользу. «Мужики, держите дорогу и меня страхуйте!» — крикнул я Сашке с Борисом и заорал опять на американца. «Somebody speaks Russian!» «Я говорю!» — ответили из-под машины. «Кто я? Выползай, без геройства давай!» Скомандовал я и тут же вызвал Димку. «Первый, здесь док. Есть один говорящий и вроде не сильно покалеченный». «Хватайте его, остальных к Аллаху и отходим к машине». «Принял. Что по трофеям?» «Пара минут у вас, бегом давайте». «Борис, вижу этого», — велел я, указывая на выползающего натовца. А сам как-то хладнокровно, удивляясь самому себе, присел на колено и прицельно добил тех, кто оставался под машиной. Потом сказал Сашке. «Саня, в кузов, там пулемет. И поищи боекомплект». Сам направился к Хаммеру, в котором Димка уработал всех. Быстро пробежался взглядом на предмет чего-нибудь полезного. В попавшийся под руку американский рюкзак покидал коробки с патронами и обнаружил подарок – шестиствольный ручной гранатомет. Весь в рисах, с коллиматором и тактической рукоятью. «Карманной артиллерии нам не хватает как раз», — подумал я, скидывая в рюкзак найденные в металлическом ящике 40-миллиметровые гранаты. Дернул с мертвого офицера бинокль, висевший у него на груди, и под сумок типа планшета на липучке с броника. Потом сказал в рацию. «Все, отходим. Борис, веди пленного. Первый прикрывай». «Давайте быстрее уже, а?» ответил Димка. Впереди бежал Борис, толкая перед собой пленного, на которого он навесил два рюкзака, спереди и сзади. И три трубы какие-то, вроде гранатометы. Правильно, чего порожняком бегать? А мы с Сашкой, навьючившись как верблюды, тащились сзади. «Дойдете до машины, маякните», услышал я голос Димки в наушнике. «Принял», ответил я, тяжело дыша на бегу. Добежав до КамАЗа, закидали все в кузов, пленного на землю положили и сами повалились, тяжело дыша. «Первый, это док, мы на месте!» «Принял, иду к вам!» Пока ждали Димку, попили воды. Борис решил сделать замеры и ходил с прибором по округе, а я решил поговорить с пленным. «У тебя почти нет акцента. Ты русский?» «Нет, я украинец. Родители из Донецка эмигрировали в Штаты в перестройку». «Зовут тебя как?» «Яков Берг». «А отчество у тебя есть?» «Львович». «Понятно, какой ты украинец». «Не боись, я ровно к евреям отношусь». «Ты лучше скажи, Львович, чего вы все сюда приперлись?» «Когда формировали группы, нам сказали, что будет миротворческая миссия. И что здесь везде бунты и насилие. Я хотел помочь. Только потом я понял, что все не так, как нам говорили». «Да уж вроде не маленький, а в сказки веришь. Совсем что ли мозги затекли, пока рос в колыбели демократии?» «Не затекли. Вы меня тоже убьете?» «Как вести себя будешь?» ответил подбежавший Димка и спросил. «Что случилось? Кто нанес удары?» «Была информация, что с русских лодок первый удар был по Штатам, а ответный удар был с санкцией президента США. А про нас тут решили не вспоминать», — сказал Яков и как-то по-детски шмыгнул носом с характерной горбинкой. «Не строй себя обиженного. Никто вас сюда не звал», — ответил я и спросил. «И что сейчас со Штатами?» «Не знаю. Связь прервалась. Штаб объединенной группировки миротворческих сил не отвечает. Есть только связь со штабом бригады. Его в Находке развернули. Ясно. Сколько вас здесь? Мы были в составе 2-й экспедиционной бригады. Численность порядка 15 тысяч человек. Еще техника. А здесь, в городе, экспедиционный батальон и группа тылового обслуживания. Где-то 3 тысячи человек. В Находке еще 6 батальонов. Почти все остальные во Владивостоке. Были. И что? Какие планы были у командования в результате фейерверка? Толком не знаю, но нашему батальону приказано выходить к пирсам и закрепиться. Корабли, что на рейде стояли, тоже зашли в бухту к пирсам. На них много оборудования и техники из строя вышло из-за ЭМИ. «Ты уже убивал наших?» – спокойным голосом спросил Димка. «Нет, я из группы тылового обслуживания. Вооружение, техника. Пожалуйста, поверьте мне, я даже сейчас не отстреливался». «Это точно. Ствол отдельно, он отдельно», — подтвердил я. «Пристрелить бы тебя, оккупанта, конечно, но как-то рука на соотечественника, хоть и бывшего, не поднимается», — сказал Димка. «Ну, все вытянем из него и отпустим. Пусть из леса сам к своим выбирается. Давайте, грузимся и поехали на дачу, пока не очухались в городе», — сказал Борис, запрыгивая в кабину. «Леха, давай в кабину, а я по дороге с ним побеседую в кузове», — сказал Димка. «А ты, украинец, поднимайся и лезь в кузов. Живо!» Мы погрузились, я и Борис прикинули по карте дорогу к дачам, решили сначала ехать до схрона. КамАЗ рыкнул и покатил по лесной дороге. «Что-то этот воин на агрессора не похож. Больше на школьного учителя смахивает», — сказал Борис, кивая в сторону кузова. «Да», — согласился я. «Но ты не забывай, что внешность обманчива. Димона он нашего вообще за пропойцу сантехника принять можно». «Ага», — рассмеялся Борис. «Хорош сантехник». «Второй, меняем маршрут, едем в южный поселок на склады», — раздался в наушнике голос Димки. «Это док, что стряслось?» «Борис, тормозни, переговорим», — ответил Димка. Машина остановилась, мы все вышли и собрались сзади у кузова. «Что за новости-то?» — спросил я. «Если верить пленным, есть шанс прибарахлиться. Натовцы оттуда вывозят потихоньку вооружение наше. Так вот, украинец говорит, что перед ночью возмездия...» «Ничего себе ты словечко подобрал! Ну?» «Так вот, перед этой самой ночью несколько грузовиков выехало. Один сломался по дороге, отъехав от Южного на десяток километров всего. Украинец мне показал на карте место. Хотели тягачом его зацепить и притащить в город. Этот Яков Львович был в составе ремонтной бригады. Говорит, провозились всю ночь, хотели отремонтировать, но под утро жахнуло, и все свалили в спешке на базу в город». «И что, там совсем никого не осталось охранять?» «Почему? Остались. Бронетранспортер и бойцов до отделения. В общем, человек 10 максимум. Но ведь у нас есть эти шайтан-трубы вражеские. Слышь, украинец, а что, ковырнет броню граник-то ваш пиндоский?» — обратился к пленному Димка. «Это не чисто американский гранатомет. Он разработан на базе шведского гранатомета «Карл Густав III». Называется М-136АТ-4. И ковырнет, как вы выразились, броню легко». «Это вот ты сейчас умничал, да?» — с ехидством спросил Сашка. «Нет, я просто специалист по технике и вооружению группы тылового обслуживания», — ответил пленный. «А ну-ка, специалист, послужи родине предков. Показывай, как тут что», — сказал Димка, спрыгивая с кузова с гранатометом в руках. «Только это, давай без глупостей, а то я тебе шею сломаю. Саня, и пулемет с этим шестизарядным гранатометом стягивай, пусть ликбез проводит». Яков протянул руку к гранатомету, на что Димка сделал шаг назад и спросил: «Я надеюсь, мы друг друга поняли?» «Не волнуйтесь, я не буду делать глупостей». «Ну и замечательно. Показывай». Тут все просто. Перед выстрелом необходимо вручную произвести взвод. Потом можно поставить на предохранитель. Вот здесь. Вот так откидываем рукоять. А вот под этими крышками находится диоптрический целик и мушка. Максимальная дальность 300 метров. И вот из такого положения можно производить выстрел. «Молодец, украинец», — сказал Димка, хлопнув Якова по плечу. «Давай дальше». Минут 40 Яков рассказывал нам премудрости вражеского оружия, что на самом деле оказалось не так уж и сложно. Оружие, оно и в Африке оружие. Бориса решили пока в пулеметчике определить. Достался ему, как выяснилось, МК-48. С револьверным гранатометом как-то быстро разобрался Сашка и навешал на себя пару подсумков с 10-40-миллиметровыми гранатами. В общем, прошли облегченную версию курсов обращения с оружием противника. «Ладно, хватит уже играться, а то поломаете, не дай бог, железки. Прыгаем и поехали», — скомандовал Димка.